Зато во французских административных кругах с Горчаковым считались. Происходил он из рода, оказавшего Франции в очень отдаленной виде спасительности монархического строя для всех народов. Фюрерство Светлейшего продолжалось несколько месяцев. За эти месяцы через его комитет прошло несколько тысяч русских. С первых дней войны я вел в порядке совместительства амбулаторный прием в бесплатной русской амбулатории на улице Оливье де Сер. Во дворе этого дома в помещении консьержа Светлейший и открыл, сейчас же после вступления в Париж гитлеровских дивизий, свой комитет. Поэтому я имел возможность несколько раз в неделю наблюдать за жизнью этого учреждения. На маленькой асфальтированной площадке двора всегда была такая толчья, что мне иной раз трудно было пробраться в свою амбулаторию. Через открытые летом и осенью окна занимаемого комитетом помещения было слышно непрерывное щелканье пишущих машинок. В первой комнате сидели секретари Светлейшего и машинистки. Здесь оформлялись документы для отправки завербованных рабочих. Работники умственного труда Гитлеру не требовались. Среди посетителей комитета их не было. Во второй комнате за столом, крытым зеленым сукном, восседал сам Светлейший. Он подписывал приносимые ему бумаги, а в перерыве громогласно проповедовал всегда одно и то же. «Какой мир на земле, и в человецах благоволение воцарится, когда всеми государствами будут управлять императоры, цари и короли». Позади этого апостола монархизма на стене висели два портрета царя Николая и Гитлера, украшенные двумя флагами, старым трехцветным царским и фашистским со свастикой. Ранней весной 1941 года по русскому Парижу распространился слух, что на смену полулегальному фюреру пришел официально назначенный оккупационными властями настоящий фюрер, полковник Владимир Карлович Модрых. Светлейший, узнав об этом, кинулся в гестапо и пытался нам доказать свои права на фюрерский трон. С ним не стали разговаривать. Он ушел из гестапо подавленный и униженный. По дороге он с жаром объяснял каждому встретившемуся ему на улице русскому, что при наличии монархического строя во Франции и Германии ничего подобного с ним не случилось бы. Комитет на улице Оливье де Сер прекратил свое существование. Новый фюрер поставил дело управления белоэмигрантским миром на широкую ногу. Он обосновался в районе, занимавшемся им и его женою, особняке на улице Бломе, узкой улочке все того же русского 15-го округа. Еще до войны семья Модрыхов привлекла к себе внимание военных кругов русского Парижа своим образом жизни, далеко необычным. У Модрыхов были деньги. На эти деньги задолго до войны они открыли в своем особняке ателье художественных абажуров. Как шли дела абажурного предприятия, никто в точности не знал. Может быть, совсем не шли. Безбедная же жизнь в особняке, возможно, объяснялась тем, что туда текли какие-то доходы совсем другого происхождения, а абажуры предназначались не столько для того, чтобы защищать ими глаза клиентов от слишком яркого света, сколько с целью скрыть от этих глаз истинную деятельность супружеской пары. В первые месяцы 1939 года, тотчас после начала странной войны, мадам Модрых явилась в управление РОВСа и заявила, что движимая чувством гуманности решила организовать общедоступную столовую для чинов РОВСа, причем устанавливает для них, все из тех же чувств, невиданную и неслыханную цену. За обед из трех блюд – 3 франка. За такую цену пообедать в Париже даже и в довоенные времена было невозможно. Все в этой столовой было странным, как и сама странная война, которая в то время велась. Посетители прямо с лестницы попадали в одну из бывших зал ателье с моделями абажуров по углам. Официантов не было. Каждый обслуживал себя сам. Клиент за 3 франка получал такую обильную еду, которая во всяком другом месте обошлась бы по тем временам в 20 франков. Мадам Модрых, позабыв на время об абажурах, поочередно подсаживалась то к одному, то к другому столику и с очаровательной улыбкой заводила беседу. Сначала о качестве борща, котлет и киселя, потом о войне, о Франции, о гитлеризме, об их клиентов, чаяниях и прогнозах. К вечеру у нее накапливался богатый материал о том, чем живет и что думает парижская белая эмиграция. Столовая просуществовала несколько месяцев и закрылась столь же внезапно, сколь незадолго перед этим открылась. Управление по делам эмигрантов разместилось в Модрыховском особняке по улице Бломе очень широко. Оно заняло все залы и комнаты, где до того помещались ателье и столовые. На дверях появились дощечки с обычными для каждого солидного учреждения надписями: кабинет начальника управления, заместитель начальника, генеральный секретарь, без доклада не входить и тому подобное. В особо важных случаях посетители допускались в кабинет самого фюрера. Он держался с ними очень холодно и сухо и всячески старался подчеркнуть свое превосходство над всем белоэмигрантским миром. Ему в те годы было около 50 лет. По специальности он был раньше, кажется, инженером. 22 июня 1941 года застало его на этом высоком посту. Всем белоэмигрантам, являвшимся за получение различных справок, было предложено сообщать о себе паспортные сведения и попутно дать в обязательном порядке подпись в том, что он добровольно включается в начатую Гитлером священную борьбу против мирового зла коммунизма. Если же кто-либо откажется подписать требуемое, то разговор будет короткий. Эмигранты очень хорошо знали, что именно в этом случае последует. Робко жались под перекрестным огнем нескольких пар глаз модрковских сотрудников, дрожащей рукой подписывали то, что от них требовалось, и поспешно удалялись из этого филиала гестапо. Но желающих на деле включиться в священную борьбу среди них, к счастью, оказалось немного. Первое известие о сброшенных на родные города и села гитлеровских авиационных бомбах совершенно переродило белоэмигрантскую психологию. Подавляющее большинство вчерашних противников советской власти порвало с прошлым. Об этом в следующей главе. Не успел Модрых зарегистрировать и половину парижских белоэмигрантов, как эта процедура была неожиданно отменена по приказу того же гестапо. По-видимому, уже в те дни гестапо решило переделать всю систему надзора и перейти к другим формам управления русским Парижем. Через несколько дней после этого появился приказ о смещении Модрыха и назначении на должность фюрера русской белой эмиграции Жеребкова. Для белой эмиграции настали особенно трудные времена. Гестапо с первых же дней после гитлеровского нападения на СССР убедилась в существовании в среде большинства русской эмиграции мощной волны вспыхнувшего патриотизма и отхода от прежних антисоветских позиций. В городах Южной Франции лакействовавшее перед Гитлером правительство Петена дало распоряжение об аресте всех без исключения русских эмигрантов. Все они в целом были взяты органами гестапо под подозрением. Явно неблагонадежных хватали и отправляли в гитлеровские лагеря смерти. Жеребковские сатрапы рыскали по эмигрантским квартирам и проверяли, нет ли в них каких-либо признаков крамолы, нет ли антигитлеровской литературы, интересовались, чьи портреты и фотографии висят на стенах и так далее. Права всех довоенных учреждений выдавать эмигрантам какие-либо справки были у них отняты и сосредоточены в руках Жеребкова. Была официально объявлена регистрация всех, без исключения русских, находившихся на территории Франции. Управление по делам русской эмиграции перешло в помещение, занимавшееся ранее представителем Лиги наций по тем же делам американцам, неким господином Паном. Оно превратилось в большое учреждение, занимавшее два этажа дома в аристократическом квартале 16-го округа на улице Галлиера, впоследствии после победы там поместился Союз Советских Патриотов.